Размышления в тени пещеры. Лираэль сидела на плоском камне у входа в пещеру и смотрела на огонь. Тусклое пламя, которое этот странный дикарь умело поддерживал заранее запасенными сухими ветками, выхватывало из темноты очертания его жилища. Стены, обтянутые шкурами, странные узлы из костей и веревок, простейшие механизмы, собранные из дерева и камня. Сначала ее взгляд цеплялся за примитивность. Она почти презрительно отметила: грубое, несовершенное, дикарское. Но чем дольше она наблюдала, тем яснее понимала, что он сделал все это сам, без инструментов империи, без чар, без артефактов. Весь его мир — это пещера, эти ловушки, эти костры — был выстроен собственными руками. И теперь она украдкой наблюдала за ним. Парень сидел неподалеку, что-то точил на камне. Простая палка, на конце которой закреплялся осколок темного камня, становилась копьем. Его движения были уверенными и быстрыми. Он не говорил ни слова, не объяснял, не хвалился. Все выглядело естественным, как дыхание. И тут ее кольнуло понимание того, что он жил здесь достаточно давно. Это явно был не случайный прохожий, не временный странник. Этот мир стал его домом, каким бы враждебным он ни был. В этот момент Лираэль ощутила неприятное сжатие в груди. Ее собственный мир рушился от первых же столкновений. Потеря челнока, ночь в ужасе, чудовищные твари, которые смели ее оборону, как пыль. А он выстоял, даже без благословения цивилизации. В ее сознании возникла мучительная мысль. Если я и правда беспомощна без своих устройств, может быть, все, чему учили в империи, ничтожно перед лицом этого мира? Эта мысль была настолько крамольной, что она едва не проговорилась вслух, но удержала себя. Вместо этого прижала колени к груди, стараясь не показывать охватившего ее волнения. Она вспомнила слова дикаря, произнесенные тогда у остатков разбившегося челнока. «Мусор!» Он назвал это гордое и явно технологическое судно мусором. Тогда ее гордость вспыхнула возмущением, но теперь она впервые допустила, что в его словах могло быть определенное зерно истины. Снова бросив взгляд на его руки, уверенно работающие с камнем, она почувствовала то, чего никогда раньше не знала – растерянное уважение. И вместе с ним страх. Не перед ним, перед самой мыслью, что в этом мире ее титулы, знания и родословная не значат ничего. И вот теперь она сидела, сжимая колени, и все сильнее чувствовала, как привычный мир рушится вокруг нее. Я – дочь великого рода. Я – носительница крови империи. И вот я завишу от него, от дикаря в шкурах. Эта мысль ее обжигала, словно ледяная игла. Лираэль судорожно искала в нем трещины, любую слабость, которая могла бы вернуть ей чувство превосходства. Он не владеет магией, не чувствует потоков, его шаги слишком грубы. Он даже не замечает, как нарушает гармонию дыхания леса. Это его слабость, это должно быть его слабостью. Но сейчас ее же собственный разум возражал. Ведь он все же живет здесь. Он ходит там, где твои ноги дрожат. Он знает то, чего ты не знаешь. Это внутреннее противоречие разъедало ее гордость, и чем дольше она смотрела на него, тем острее становилось ощущение собственной уязвимости. Ведь теперь все зависело от его решения, прогонит он ее или нет. Стоило ему отвернуться, и лес просто разорвет ее на куски. Думая об этом, она быстро и практически до боли прикусила нижнюю губу. Слишком опасно было бы его сейчас провоцировать. Но и молчать, словно послушная рабыня судьбы, она тоже не могла. И вдруг молодая эльфийка осознала факт того, что она даже не знает его имени. Поэтому она задумчиво подняла на него свои задумчивые глаза, и голос ее, впервые за долгое время, прозвучал осторожно, без приказа и без яда. «Кто ты? Как тебя зовут?» Услышав грубые слова автоматического переводчика, парень также спокойно поднял на нее взгляд. Прищурился, словно сам не считал этот вопрос чем-то важным. Пожал плечами и коротко ответил: «Кирилл». Это странное имя прозвучало чуждо. тяжелая, угловатая, совсем не похожая на плавную музыку эльфийских имен. Лираэль едва не поморщилась, но удержала лицо холодным. Кирилл. Звучит грубо, низко. Но теперь она знает его имя. Знает хоть что-то. Это уже был шаг. И тут же в ней зашевелилась новая мысль. Имя связывает. Оно ключ к разумному. Если она знает его имя, то Лираэль сможет найти и его слабое место. Сейчас она просто должна это сделать. Но вместе с этим в ее мыслях зародился неприятный страх. Потому что, произнеся свое имя, он словно ничуть не утратил власти над ситуацией. Наоборот, казалось, он дал ей крошку информации лишь потому, что так решил сам. Теперь она впервые ощутила себя не владычицей, а пленницей. И осознание этого оказалось хуже, чем ночные ужасы леса. Кирилл. Она снова и снова повторяла это имя в мыслях, словно пробуя его на вкус. Тяжелое, грубое, будто вырубленное топором. Но в нем было что-то первобытное, лишенное изысканной маскировки, которая сопровождала каждое эльфийское имя. Имя — это ключ. Через него можно тянуть нити, если знать нужные узлы. Сейчас она могла начать с малого, произносить его и смотреть на его реакцию. Искать дрожь, раздражение, хоть какое-то смущение. Каждый разумный рано или поздно выдает свою слабость, когда его имя звучит в чужих устах. Эта мысль начала согревать молодую эльфийку, как искра в холоде. Она будет произносить его чуть иначе, мягче, будто ласку в голос вплетает. А потом наоборот, резко, будто указывает на него, как на подчиненного. Он не заметит этого сразу, но Лираэль точно почувствует, где в его сердце прячется уязвимость. Но едва в ее сознании выстроился этот план, Кирилл вдруг сам посмотрел на нее, спокойно, без тени интереса, будто видит ее насквозь, и спросил: «А ты? Как тебя зовут?» Вопрос оказался таким простым, что Лираэль будто ударила в грудь. Она привыкла, что ее имя знают, еще прежде чем она откроет рот. В ее мире не требовалось представляться, так как ее происхождение всегда говорило за нее. А тут он смотрит так, словно все титулы ее семьи, род, кровь, просто ничего не значат. Словно она просто девушка, сидящая рядом с ним. И осознав это, она замерла. В голове заклокотало возмущение. «Он не знает, кто я!» Не преклоняется, не осознает, кто именно перед ним сидит. Но за возмущением шел холодный страх. Если я назову свое имя, это ничего не изменит. Для него оно не будет значить ровным счетом ничего. И впервые Лираэль почувствовала, что ее собственное имя может оказаться не оружием, а пустым звуком. Обдумывая это, она застыла, словно стояла над краем обрыва. Имя. Простое слово, которое всегда было ее флагом и печатью. В обычных обстоятельствах она произносила его с вызовом, и даже враги ощущали тяжесть древнего рода за ее спиной. Но сейчас? Что, если он просто пожмет плечами? Или хуже, забудет его через минуту? Впервые в ее жизни ее собственное имя рисковало потерять вес. Не потому, что мир изменился, а потому, что перед ней сидел человек, которому плевать на ее родословную, на символы и титулы. И сейчас ее гордость требовала поднять подбородок и бросить слово, как клинок в лицо. Лираэль из великого дома Рилатан, потомственная представительница правящей семьи. И пусть его грубое чужое ухо не уловит всей красоты этого сочетания, сам факт подобного родства должен был бы поставить его на место. Но осторожность, которая в последние дни все чаще спасала ей жизнь, поднимала другой голос. «Назовись иначе, сократи, скажи, Лира, и пусть это будет всего лишь звук, не более. Пусть он не знает ничего о том, кого именно приютил в своей берлоге. Тогда у тебя останется пространство для маневра. Тогда, если придется лгать или притворяться слабее, это не будет выглядеть как падение настоящей наследницы». Внутри нее шел яростный спор. Гордость требовала заявить себя целиком, иначе какой смысл выживать, если ее имя обратится в пепел? Но рассудок нашептывал. Имя — это оружие, и отдавать оружие врагу без нужды глупо. Она смотрела на Кирилла, пытаясь угадать, сколько он уловит в ее колебании. Его взгляд был прямым, но спокойным. Ни жадного любопытства, ни скрытого восторга. Словно он спрашивал ее имя не для того, чтобы запомнить и подчинить, а просто, потому что так делают разумные, когда живут рядом. И от этой простоты ей стало особенно невыносимо. Именно поэтому она на мгновение задержала дыхание, словно перед прыжком в ледяную реку. Внутри нее бушевала война, гордость против рассудка. И в этот раз гордость проиграла. «Лира!» — выдохнула она после короткой паузы. Это было всего лишь одно единственное слово, отрезанное как ножом. Ни титулов, ни длинного переплетения родословных нитей, ни намека на ее истинное положение. И в то же мгновение, как звук ее голоса растворился в воздухе, она ощутила странное, будто потеряла часть себя. «Неужели я только что отказалась от фамильного знамени, от песни рода, звучавшей сквозь века?» В ее груди что-то болезненно сжалось, но следом пришла и другая мысль. «Нет, я не отказалась. Я спрятала его. Я сохранила силу при себе». Кирилл же на все это едва заметно кивнул, будто это имя его вполне устроило. «Лира», — повторил он вслух, проверяя, как оно ложится на его язык. И что поразило ее больше всего, не добавил ни странное и ни красивое, ни необычное, просто принял, будто услышал имя обычной девушки, с которой ему теперь придется делить воду, пищу и стены этой пещеры. И именно это спокойное безразличие оказалось для нее еще более унизительным, чем если бы он восхищался. «Для него я просто Лира. Никакой высокородной, никакой представительницы великого дома. Просто представительница разумного вида. И не более того». Она ощутила, как внутри начинает расти раздражение, смешанное с тревогой. Ведь именно этого она и боялась. Оказаться раздетой до своей сущности – лишенные всех щитов и знаков превосходства. «Короткое имя», — сказал Кирилл, словно между делом, бросая в огонь еще ветку. «Удобно». Он больше не настаивал, не расспрашивал, но эта обыденность была для нее ловушкой, так как теперь Лираэль поняла, что сама же связала себя этим выбором. Отказалась от оружия ради выживания, и теперь ей придется жить с этим. Некоторое время она просто сидела, сжав пальцы в кулак на коленях, и впервые в жизни чувствовала себя пленницей собственного компромисса. Но при этом где-то в глубине зарождался и другой огонек – понимание, что игра еще не окончена. Она отдала лишь тень, оставив за собой право когда-нибудь снова произнести полное имя. Но уже не как оружие, а как удар грома. Лира сидела у костра, будто растворяясь в огне. Но ее мысли были заняты вовсе не теплом. Каждое слово, которое Кирилл произнес до этого, его собственное имя, то, как он произнес ее, оставило в ней ощущение зыбкости. «Я должна вернуть себе равновесие. Пусть он считает себя хозяином этого укрытия, но я не его гостья. Я Лираэль Ильве. Я привыкла вести игру, а не следовать чужим правилам». Она решила действовать мелкими шагами, будто зондируя трещины в крепости. «Ты давно здесь живешь?» Ее голос был осторожен, будто она спрашивала о пустяке, хотя на самом деле цепляясь за каждый намек. «Достаточно», — коротко ответил Кирилл, поправляя ветки в огне. Лира прищурилась. «Достаточно. Значит, много или мало? Хочет скрыть сам факт причин своего появления здесь?» «Или ему и правда все равно?» «У тебя хорошо обустроено», — она бросила взгляд на стены пещеры, на ловушки, едва заметные контуры механизмов. «Для дикаря необычно. Кто тебя этому научил?» «Никто», — он снова коротко пожал плечами. «Надо было, сделал». И снова тишина, ни гордости, ни попытки рассказать о прошлом, будто каждое слово он выдавал с осторожностью, как стрелу, которую потом нельзя вернуть. Поэтому она подалась ближе, все еще не сдаваясь. «Тогда ты не местный, верно? Твои руки, твои глаза. Ты же не отсюда родом». На мгновение ей даже показалось, что он слегка напрягся. но взгляд оставался спокойным. «Я попал сюда случайно». Эта фраза повисла в воздухе, словно дверь, которая открылась и тут же захлопнулась. «Случайно?» Лира попыталась ухватить эту щель, как ножом вбивая клин. «Что значит случайно? Через портал? Через сбой? Твой корабль здесь разбился?» Он снова пожал плечами. Лицо настороженное, взгляд слегка ушел в сторону. «Не знаю», и после паузы добавил. «Просто гулял, а потом оказался здесь». Внутри нее вспыхнула острая смесь разочарования и злости. Он что, издевается? Или и правда ничего не понимает? Но холодный голос разума прошептал. «Осторожнее, ты зависишь от него. Если он решит, что ты лезешь слишком глубоко, выгонит, и тогда конец». Она выдохнула, заставив себя улыбнуться, хотя улыбка получилась скорее тонкой и ядовитой. «Значит, просто оказался? Любопытно!» Кирилл никак не отреагировал. Лишь снова взял нож и принялся чистить какую-то ветку от древесной коры, будто все сказанное для него не имело особого веса. Лира стиснула зубы. Он явно что-то скрывает, но делает это умело, словно уже привык никому не доверять. И в этом была его сила. Но сила – это всегда и определенная уязвимость. Нужно лишь найти, где она тоньше всего. Весь следующий вечер прошел в этих мелких уколах. То вопрос о том, как он охотился, то осторожный намек на то, что он не похож на коренных жителей этого мира. Кирилл отвечал скупыми фразами, будто оставляя ее на голодном пайке информации. Но в этом и заключалась его странная власть над ней. И впервые в жизни Лираэль ощутила тот факт, что она не та, кто держит управляющие нити в собственных руках. А когда пламя костра опало до тлеющих угольков, в пещере воцарилась особая тишина. Необычная, ночная, а вязкая, гнетущая. Лира уже лежала на жесткой подстилке из выделанных шкур и не могла сомкнуть глаз. Казалось, каждый потрескивающий звук в глубине пещеры отражался у нее в голове эхом. Кирилл все так же сидел неподалеку, в тени, и что-то тихо точил своим ножом. Его силуэт едва выделялся в полумраке, но присутствие ощущалось слишком отчетливо. Он не спал, он все время настороже. Даже сейчас. Лираэль впервые за долгое время почувствовала странное чувство того, что не управляла ситуацией, а лишь следовала за чьим-то ритмом. Ее гордость протестовала. «Я, дочь великого рода, я должна указывать путь». Но разум холодно нашептывал. «Ты без него не протянешь и дня. Он твой проводник в этот мир. И, возможно, единственный, кто знает, как здесь выжить». Она перевернулась на бок, вглядываясь в его фигуру. Что он скрывает? Почему молчит? Сначала казалось, что он просто дикарь. Грубый, замкнутый. Но его пещера, ловушки, сама система защиты этого укрытия – все это было отнюдь не плодом случайного везения. Там был ум, расчет и даже определенный опыт, но не эльфийский, не изящный, выверенный, как это обычно делали в империи эльфов. И все же не примитивный. И именно это и заставляло ее мир трещать еще сильнее. Она вдруг подумала, а если он и вправду не местный? Если его тоже забросило сюда, как меня, тогда он не враг, а невольный союзник. Но как строить союз с тем, кто отвечает на вопросы так, будто каждое слово стоит пролитой крови? Лираэль поймала себя на том, что впервые за много лет не может просчитать другого. Сестры, советники, соперники – все были понятны. Но этот человек... Он словно нарочно разрушал все ее привычные схемы. Она крепче натянула на себя выделенную ей этим парнем шкуру, закрывая лицо от холодного воздуха. Он – ключ. Ключ к ее собственному выживанию. Но ключ, который невозможно заставить повернуться силой. Только осторожно. Шаг за шагом. Эта мысль стала переломом. Не надменность, не вызов, не привычное превосходство. А осторожность и терпение. Для нее это было сродни предательству самой себя. Но иначе – смерть. И еще одно тревожное и новое чувство поднималось в ней. И это был все больше возрастающий интерес. Кирилл не склонялся перед ее титулом, не льстил, не боялся. Он мог в любой момент отвернуться, и она потеряет все. И именно в этом была его опасная, странная притягательность. Эта ночь стала для Лираэль моментом молчаливой переоценки. Впервые она признала, пусть и только в глубине сердца, что не она диктует правила. И если она хочет выжить, придется научиться играть по чужим. Утро встретило ее серым светом, пробивающимся сквозь узкие расщелины в скале. Пещера будто ожила. Капли, конденсирующиеся на камне влаги, тихо падали с ее свода. Тянуло сыростью, а где-то в глубине зашуршало что-то мелкое. Кирилл уже был на ногах. Едва открыв глаза, Лираэль заметила его у входа. Он присел на корточки, проверяя одну из ловушек, которую вчера вечером оставил на тропе. Его движения были быстрыми, уверенными, без лишних жестов, без эльфийской изящности, но с той практичностью, что выдавала опыт и привычку. Быстро зевнув, она села, прикрывая плечи разодранным плащом, и долго смотрела за его действиями. Так она поняла, что даже ранним утром он не теряет времени зря. Пока она еще только собиралась мыслями, он уже действовал и использовал не магию, не технику, а только свои руки и навыки к выживанию. Примитивно, и все же работает. В груди молодой эльфийки неприятно заныло. Слова о мусоре, которые он бросил накануне, снова всплыли в ее памяти. Ее гордость взвилась, требуя, чтобы она поставила дикаря на место и даже напомнила ему, с кем именно он имеет дело. Но другая часть, та, что проснулась ночью, тихо прошептала: «Если ты это сделаешь, он отвернется, и тогда конец». Тихо вздохнув, Лираэль поднялась и, преодолевая непривычное ощущение, подошла ближе. На миг она даже почувствовала себя как-то неловко, словно вторглась в чужой мир, где ее происхождение уже ничего не значило. Она остановилась рядом, делая вид, что осматривает ловушку. «Это...» — голос девушки слегка дрогнул, и она поспешно добавила холодности. «Хитро сделано». Автоматический переводчик коротко щелкнул и передал ее слова Кириллу. Он же только мельком взглянул на нее, чуть приподняв бровь. Никакой благодарности, никакой радости от похвалы высокородной дочери, весьма значимого в огромной и весьма могущественной империи рода, он не стал демонстрировать. Прозвучал только короткий, сухой ответ. «Просто, но работает». И снова отвернулся к ловушке, будто ее присутствие было ничем не более важным, чем движение ветра. Лираэль едва не сжала кулаки от нахлынувшего на нее раздражения. Сейчас она ощущала то, как привычная ей надменность рвется наружу, но в то же время внутри что-то сдвинулось. Впервые за долгие годы ей пришлось выдавливать уважение сквозь зубы, и оно было принято так, будто это самая естественная вещь на свете. «Я, Лираэль, наследница великого рода, и я говорю, хитро сделано какому-то дикарю, а он даже не смотрит на меня снизу вверх, он смотрит прямо, равнодушно, будто мы равны». Это было хуже оскорбления, но именно этот момент стал для нее шагом. Маленьким, болезненным, но шагом в новый мир, где она уже не могла полагаться на старые правила. Кирилл же не стал как-то развивать этот скомканный разговор. Он просто проверил капкан, вынул из него мелкое лесное существо. Что-то вроде крылатой крысы с костяным гребнем. И привычным движением свернул ему шею. Лираэль вздрогнула от этого резкого, но весьма неприятного звука хруста сломанного позвоночника этого существа. Он ничего не объяснял, даже не смотрел на нее. Просто молча бросил тушку в кожаный мешок и вернулся к пещере. Там он развел костер. Не магией, а трением и высеченными искрами. Его движения все так же были спокойными, методичными, но уверенными. Словно он делал это сотни раз. Девушка села чуть поодаль, прикрываясь остатками своего скафандра, чувствуя, как запах дыма въедается в ткань. Внутри все сопротивлялось. Костер, шкура, грубая еда – все это ей все еще казалось диким и даже недостойным ее. Она родилась среди сияния кристаллов и ароматов благовоний, ела блюда, приготовленные лучшими поварами. А тут – просто обугленная на открытом пламени тушка неизвестного существа. Кирилл насадил мясо на заостренную ветку и поставил ее над огнем. Никаких специй, никаких изысков, только едкий запах горящей плоти. Когда мясо зашипело от жара и закапало на угли вытопленным жиром, он молча протянул ветку Лираэль. Он не сказал ни слова, не спросил, голодна ли она, просто дал. И это явно была проверка, без каких-либо слов. В этот момент Лираэль почувствовала, как в ее горле пересохло. Голод уже сводил живот, но гордость и отвращение боролись с этим ощущением. Ей хотелось оттолкнуть его руку и даже сказать что-то вроде «я не опущусь до такого». Но в глубине сознания звенела мысль: «если откажусь, то он может решить, что я просто бесполезна, что я не смогу выжить здесь». Она аккуратно взяла предложенное ей мясо, медленно, словно это был яд. Потом сделала осторожный укус. Соленый, жесткий вкус заполнил рот. На зубах неприятно хрустнуло что-то костяное. Но тело отозвалось иначе. Благодарностью, жадностью. Она почувствовала, как внутри разливается тепло. Все это время Кирилл наблюдал за ней краем глаза. И когда она, преодолевая себя, все же проглотила кусок, угол его губ чуть заметно дернулся вверх. Это была не улыбка, а скорее полноценная тень удовлетворения. Но он ничего не сказал, хотя в этот самый миг Лираэль поняла, что это был всего лишь очередной экзамен, маленький, но важный, и она его прошла. Теперь Лираэль сидела у костра, сжимая в пальцах обугленный кусок мяса. Пламя трещало, освещая стены пещеры неровными рыжими отблесками. И каждый звук отдавался в ее ушах слишком громко. Она чувствовала, как дым въедается в волосы, в кожу, в остатки одежды, и от этого ее почти тошнило, ведь запахи ее детства были иными. Свежие травы из императорских садов, сладкие фрукты, элитные вина, запахи полированных залов и ароматных свечей. И сейчас все это вспоминалось так ярко, будто чтобы подчеркнуть, насколько низко она пала. Это мясо в руках казалось ей чужим, грязным. Даже не еда, а какая-то издевка над ее гордостью. Она выросла с мыслью, что ее тело – храм высшей расы, что оно не должно знать грубых удовольствий простолюдинов. А теперь этот храм жадно требовал этого – соленого, жесткого, с дымком, с привкусом крови. Сначала Лираэль пыталась жевать медленно, сохраняя видимость достоинства. Но голод, словно жуткий зверь внутри, ломал все усилия. Она сама не заметила, как пальцы дрогнули, и следующий кусок она откусила быстрее, чем хотела. Челюсти двигались почти машинально, и с каждым глотком внутри разливалось облегчение, такое грубое и унизительное, что хотелось одновременно плакать и кричать. Гордость и тело предали друг друга. Гордость шептала: «Остановись, покажи, что ты выше этого». А тело отвечало: «Еще, еще, иначе мы умрем от голода и истощения». И вдруг Лираэль почувствовала стыд не за то, что ела пищу дикаря, а за то, что осознала ее собственное тело, ее собственные инстинкты. Все это уже никоим образом не принадлежало ей. Оно не спрашивало ее гордость, не считалось ее представлениями о величии империи. Оно просто выживало. И в этом выживании оно оказалось ближе к этому дикарю, чем к ней самой. Она украдкой посмотрела на Кирилла. Он сидел спокойно, не торопясь, обрабатывая следующий кусок. Его движения были лишены всякой театральности. Но в них была уверенность. Словно сама жизнь в этих лесах научила его простому. Ешь, чтобы жить, дыши, чтобы идти дальше. И от этого ее охватило странное чувство. Я слабее него. Не потому, что у него есть хоть какое-то оружие, а потому, что он уже принял этот мир, а я нет. В груди молодой девушки медленно поднялась горечь. Лираэль всегда думала, что эльфы выше всего, что они созданы для господства, для сияния, даже на фоне других разумных существ. А сейчас ее тело доказывало обратное, что в самой ее плоти нет никакой высшей природы, кроме той, что требует еды и тепла. Она вдруг осознала, что если бы он сейчас отобрал у нее мясо или запретил ей прикасаться к костру, то она бы смирилась, потому что тело все равно сделает ее послушной. И это было страшнее, чем любые твари этого жуткого леса и всей этой планеты. Потом Кирилл поднялся, без лишних слов, лишь бросив на нее короткий взгляд, будто проверяя, сможет ли она сама остаться у костра или снова начнет спорить. Лираэль, закутавшись в одеяло из какой-то очередной шкуры, не произнесла ни слова. Она уже знала, что возражения только вызовут у него раздражение, а ей хотелось хотя бы немного тишины. Он вышел в сумрак, и через несколько мгновений его силуэт растворился между камнями. Девушка уже было решила, что он просто пошел искать дрова или воду, но затем раздался характерный треск веток и шипение, гулкое, низкое, от которого сама земля в пещере будто задрожала. Она подскочила, прижимаясь к выходу, и увидела сцену, которую вряд ли смогла бы вообразить. Из трещины между камнями извивалась гигантская змея. Ее чешуя сверкала, словно гранит с прожилками меди, а глаза сияли мутным янтарным светом. Вокруг нее дрожала почва. Этот жуткий монстр был буквально переполнен энергией стихии земли. Каждая его волна дыхания отзывалась в камнях глухим эхом. Такая тварь могла бы с легкостью раздавить отряд имперских солдат. Но Кирилл даже не дрогнул. В руках его было то самое странное копье. Длинная древка с каким-то странным наконечником. Простым на вид. Но в движении оно казалось чем-то иным. И когда змея метнулась вперед, раскрывая пасть и обнажая клыки, он шагнул в сторону, словно заранее знал траекторию ее броска, и ударил, коротко, точно, без замаха. Копье вошло прямо под чешую, туда, где шея переходила в туловище. Все произошло так быстро, что Лираэль даже не успела вдохнуть. Монстр вздрогнул, выгнулся дугой, попытался обвить его кольцами, но Кирилл провернул древко и вырвал наконечник наружу. Гулкое шипение оборвалось. Чудовище еще какое-то время дергалось, но силы земли, удерживавшие его, рассыпались вместе с кровью, пропитавшей почву. Потом он резко выдернул свое копье, отряхнул его и спокойно опустился рядом с поверженной тушей. И в нем сейчас не было ни торжества, ни лишних слов, лишь методичная уверенность. А затем началось то, что повергло Лираэль в еще больший ступор. Кирилл не стал ждать, словно делал это сотни раз. Он разделал тушу убитого им существа, быстро отрезал голову, аккуратно вынул ядовитые железы, отделил пластины чешуи, словно знал, какие из них прочнее и ценнее остальных. Его руки двигались быстро и точно, как у мастера-ремесленника. Но главное – то, что произошло дальше. Когда он добрался до груди змеи, Лираэль впервые почувствовал настоящий жар маны. Изнутри, из органа, похожего на закристаллизованный узел, исходило сияние концентрированной силы стихии Земли. Она знала, что это было ядро, источник накопленной энергии. Но у нее на глазах Кирилл сделал нечто невероятное. Он осторожно надломил кость, освободив сердце маны, и, держа его на ладони, сжал. В этот миг пространство вокруг словно дрогнуло, воздух утяжелился, и прозрачный кристалл стал темнеть, уплотняться, принимать граненую форму. За несколько секунд оно превратилось в первоклассный камень души, идеально чистый, насыщенный, готовый к использованию в артефактах или ритуалах. В империи подобные камни ценились выше империалов, их обрабатывали целые гильдии мастеров. И даже тогда выход качественного материала был непредсказуем. А этот дикарь сделал это голыми руками, без печатей, без катализаторов, просто потому что умел. Она ощутила, как по спине пробежал холодок. Это было не просто мастерство выживальщика. Это был навык, который ставил его выше многих ее сородичей-магов. И в этот момент Лираэль впервые почувствовала не просто удивление, а тревогу. «Этот разумный может быть опаснее, чем я думала. И, возможно, куда сильнее, чем я могу признавать». Кирилл же спокойно вернулся к костру, так же спокойно, как и уходил. Нес в руках часть свежего мяса, аккуратно перевязанного полосами шкуры, и в другой руке сжимал уже остывающий, потемневший камень души. Подойдя ближе, он бросил на нее быстрый взгляд, будто проверяя, жива ли она еще. И, не сказав ни слова, уложил добычу рядом с костром. Камень же исчез у него из рук почти мгновенно. Лираэль даже моргнуть не успела. Он просто сжал ладонь, и в следующую секунду кристалла в его руках не было. Осознав этот факт, она нахмурилась. Где? Как? Куда? У него не было ни пространственного мешка, ни наручей с гравировкой порталов, ничего похожего. И все же камень исчез. Ее взгляд скользнул в сторону. Там, где лежали шкура змеи и кости, остались лишь обрезки и кровь. Самые ценные части – голова этого монстра, пластины, чешуи, ядро, даже кости из плотного минерализованного материала – исчезли так же быстро. Не было ни сумки, ни ящика, ни артефактного контейнера. Все убрано, все спрятано. У него есть хранилище. Эта мысль пронзила ее холодным уколом. И оно явно не примитивное. А если он умеет создавать или пользоваться таким, то сколько еще подобных камней у него уже припрятано? Ее задумчивый взгляд задержался на копье, которое Кирилл воткнул в землю рядом с костром. На первый взгляд оно выглядело грубым, словно выточенным из простого дерева и даже какого-то камня. Но она видела, как наконечник легко вошел в чешую чудовища прочнее стали. Такое невозможно для обычного оружия. Никакой дикарь не сделал бы подобного. Тем более случайно. Это точно был какой-то артефакт. Она чувствовала это так же ясно, как маг чувствует ток маны. Но артефакт, судя по всему, чужд ее культуре. С непонятной структурой, не магией, а какой-то иной силой. И это пугало ее еще сильнее, чем сам факт его существования. Немного подумав об этом, Лираэль попыталась мысленно прикинуть, если на вид он уже убил не одну подобную тварь, а это было очевидно, потому как уверенно он двигался и как спокойно разделывал добычу, то сколько камней душ у него может быть спрятано? Десятки? Сотни? Даже для имперских мастеров это было бы немыслимое богатство. В империи за такой запас ее семья могла бы купить себе целую планетную систему и даже, вполне возможно, с весьма значимыми ресурсами. Ее сердце забилось чаще. Она поймала себя на том, что смотрит на него не только с тревогой, но и с жадностью. «Если бы у меня был доступ к этим камням, я бы могла вернуться в империю не изгнанницей, а героиней. Даже совет старейшин склонит голову, увидев такую силу». Но вместе с этим пришло и понимание. Он спрятал добычу так, что она не успела даже заметить, куда именно ушли все эти ценности. Он сделал это демонстративно и даже спокойно, словно знал, что ее взгляд следит за каждым его движением. И это была проверка. Он показал, что у него есть ценности, и тут же показал, что их никогда не получит тот, кому он не доверяет. Не стоит даже надеяться. Эта мысль обожгла ее сильнее, чем любые слова. Внутри все перемешалось. Гордость, желание, ревность, страх. Она впервые за долгое время ощутила себя не высшей расой, а беспомощной пленницей обстоятельств. А Кирилл, этот странный дикарь, уже снова сидел у костра и спокойно подкладывал мясо на огонь, будто ничего особенного не произошло. И тогда Лираэль поняла, что у него явно есть запас силы и богатства, которое она даже представить не может. Его оружие – загадка, возможно, более опасная, чем сама его личность. Он не намерен делиться ничем, кроме самого необходимого. И в глубине души закралась самая неприятная мысль. Я завишу от него не только ради выживания, но и ради возможности хотя бы увидеть эти сокровища снова. Ночь опустилась на лагерь тяжелым покрывалом. Лираэль сидела неподалеку от костра, глядя, как языки пламени облизывают мясо на прутиках. Кирилл молчал, устроившись чуть в стороне. Он казался отстраненным, но при этом настороженным, как зверь, который спит в полглаза. И чем дольше она смотрела на него, тем больше ее мысли путались, словно в паутине. Сначала в ней горела жадность, слишком яркая, слишком жгучая. Камень души, который он так буднично вытащил и спрятал. Это была ценность, ради которой семьи империи готовы резать друг друга ночами. Один такой камень мог продлить жизнь старейшине, открыть новый круг в Академии магии или позволить перековать легендарное оружие. Один, а у него их, вероятно, десятки. Если бы я смогла привести его в наш дом, она представила зал совета, где старшие клановые маги склоняют головы перед ней, признавая ее вклад. Даже холодная непреклонная глава семьи, та, ради которой все это стоило делать, улыбнулась бы впервые за многие годы. Но вместе с этим жгучим огнем жадности в сердце рос холод страха. Лираэль знала, что Кирилл не похож на прочих дикарей этого мира. Он загадка, слишком опасный, чтобы недооценить. Его оружие пробивает чешую зверя, его руки знают, как обращаться с добычей и артефактами. А его глаза? Его глаза не смотрели на нее ни с восхищением, ни с благоговением. Для него она не была ни эльфийкой, ни наследницей великого рода. Для него она была просто случайной обузой. И если она перейдет границу, если попробует его использовать слишком явно, он может просто выкинуть ее из своего убежища. А это смерть. Страх и жадность переплелись, и ее мысли пошли по трем дорогам. Первая дорога – соблазн. Ей не раз приходилось слышать в семье, что обаяние и тело – такие же оружия, как клинок и заклинание. Если он – мужчина, одинокий и дикий, возможно, его можно обернуть вокруг пальца. Улыбка – мягкое слово, прикосновение, и он сам захочет делиться с ней секретами. Она могла бы внушить ему, что он избранный судьбой, а она его награда. Но тут же возник холодный голос разума. А если он не таков? Если для него она всего лишь слабое существо, которому он должен помогать ради собственной совести? Тогда соблазн обернется унижением, а унижение она вынести не могла. Вторая дорога – обман. Она могла бы начать играть роль благодарной ученицы, покорно слушать его наставления, учиться у него охоте, привычкам этого дикого мира, постепенно выведать, куда он прячет свои ценности, как устроено его оружие, откуда он сам пришел. Эта мысль казалась более надежной. Пусть медленно, но шаг за шагом она соберет все, что нужно, и когда придет время, она вернется в империю с богатствами и знаниями. Но тут же мелькнула новая тревожная мысль. Он уже видел, как я пытаюсь проверять его словами. Он насторожен. Если я слишком явно попытаюсь играть роль, он почует подвох. И тогда снова одиночество и смерть. Третья дорога – подчинение. Это была самая горькая мысль. Лираэль, гордая дочь великого дома, всерьез рассматривала вариант смириться перед чужой силой. Признать его власть в этом месте, следовать его правилам. Поступать так, как он скажет. И только потом, шаг за шагом, искать момент для маневра. Подчинение ради выживания. Подчинение ради того, чтобы потом, когда они окажутся в безопасном месте, ударить уже изнутри. Эта мысль резала ее самолюбие. Но именно она выглядела самым разумным выбором. Слегка вздрогнув, она нервно обхватила плечи руками, сжавшись в клубок. Мысли кружили, словно насекомые у костра. Соблазнить, обмануть, подчиниться. Она не могла выбрать одну дорогу окончательно. И все же понимала, что все эти три дороги вели к одному. Использовать Кирилла, превратить его силу и богатство в силу дома. Все, что он имеет, должно принадлежать мне. Не лично, дому. Но без меня дом этого не получит. А значит, именно я стану проводником. Именно я вернусь не изгнанницей, а спасительницей. И в эту ночь Лираэль впервые признала то, чего не хотела признавать вслух. Ее собственное выживание, ее путь к славе, ее шанс вернуться домой зависели целиком и полностью от человека, которого она даже не считала равным. И это жгло ее гордость сильнее огня костра. Утро встретило ее прохладой и слабым туманом, что тянулся из глубины ущелья. Лираэль проснулась раньше, чем привыкла, хотя тело все еще ныло после вчерашних переживаний. Она долго лежала, делая вид, что спит, и наблюдала из-под полуопущенных ресниц за Кириллом. Он уже успел развести огонь, разделить остатки добычи и проверял свои примитивные, но подозрительно эффективные ловушки на краю пещеры. В ее голове снова вертелись три дороги, что мучили ее ночью. Соблазн, обман, подчинение. И вот теперь с холодным рассветом, когда все выглядело яснее, она поняла, что слишком рано для первого и слишком рискованно для второго. А значит, у нее остается третья дорога, самая горькая для ее гордости. Попробовать подчинение. Не настоящее, конечно, а лишь маску. Маску, которая позволит ей остаться рядом, закрепиться и постепенно найти трещину в его броне. Она села, откидывая пряди светлых волос за ухо, и специально задержала взгляд на Кирилле чуть дольше, чем нужно. Потом тихий осторожный вздох и слова, которые она произнесла сквозь сжатые зубы. «Ты умеешь готовить добычу лучше, чем я ожидала». Эта фраза далась ей тяжело. Каждое слово было словно камень, проглоченный вместе с холодной водой. Но она не добавила насмешки, не прикрыла похвалу колкостью. Это было ее первое осознанное проявление уважения. Малое, едва заметное, но для нее почти подвиг. Кирилл отреагировал странно. Он даже не посмотрел на нее сразу. Просто молча снял с огня прожарившийся кусок змеиного мяса, протянул ей на обугленном прутике и сказал: «Ешь». Слово прозвучало не как приказ и не как просьба. Это было констатацией факта. Либо она примет его реальность, либо останется голодной. И вот тут Лираэль ощутила, как сердце болезненно сжалось. Она привыкла к серебряным блюдам, к яствам, за которые слуги дрались бы ради чести подать первыми. А теперь обугленный кусок неизвестного существа, добытый руками дикаря. Она колебалась. В ее голове снова зашептали три дороги. Соблазнить, значит, можно отказаться от мяса и повести плечом, мол, меня не стоит кормить, я выше этого. Обмануть, сыграть роль благодарной ученицы и переиграть жест в милую благодарность. Подчиниться, взять мясо молча, не морщась, и есть так, как он. Ее пальцы дрогнули, но она все же протянула руку и взяла очередной прутик. Она выбрала третий путь. И пока жесткие волокна мяса змеи показывали, насколько тяжело ее избалованному вкусу смириться с реальностью, Лираэль впервые ощутила, что ее гордость начала ломаться не под ударами врагов или приговорами совета, а под простым действием – принятием чужой пищи. Кирилл молчал, наблюдая краем глаза. Он ничего не сказал, но в этом молчании чувствовался тихий вопрос: «Сумеешь ли ты дальше?» Лираэль уже успела понять, что первый шаг сделан, и обратной дороги теперь просто нет. Она съела его пищу и тем самым словно признала правила этого дикаря. Но внутри все в ней продолжало протестовать. Чтобы удержать маску осторожного подчинения, ей приходилось работать не меньше, чем когда-то в политических играх при дворе Великого дома. Она решила выстроить новый образ – скромная, благодарная, зависимая от его защиты. Пусть Кирилл подумает, что она мягкая и податливая. Тогда он снизит бдительность. Маленькие шаги в создании новой маски заключались в изменениях интонации слов и даже позе. Лираэль нарочно опустила голос чуть ниже и спокойнее, чем обычно. Старалась не смотреть на него сверху вниз, а чуть склонила голову, будто в уважении.

различали лишь серую завесу. Она шла за ним молча, но именно этим утром что-то в ее сердце сдвинулось. За 2 дня она привыкла к его равнодушию, к коротким приказам и проверкам. Сначала это вызывало ярость и унижение, но теперь, после ночных размышлений, она осознала, что все ее игры и маски разбиваются о его молчаливое «быть». Он не поддавался, не покупался на уловки. Его нельзя было заставить ни лестью, ни угрозами, ни обидами. И впервые Лираэль поймала себя на мысли: «Если я хочу, чтобы он не отвернулся от меня, придется попробовать что-то, чего я никогда не делала. Быть честной». На рассвете, когда они уже снова двинулись вперед, Кирилл остановился у старого валуна, прислушался и, не объясняя, изменил маршрут. Обычно Лираэль шла молча, следуя за ним, но сейчас она решилась. «Подожди», — сказала она неожиданно для самой себя, а Кирилл обернулся. Его взгляд был прямым, спокойным, но в нем читался вопрос: «Зачем ты нарушаешь привычный порядок?» Лираэль глубоко вздохнула. «Ты всегда идешь первым. Ты видишь аномалии раньше». «Но...» — ее голос дрогнул. «Может, я тоже могу попробовать?» Он нахмурился, чуть склонив голову на бок. В его глазах мелькнула тень сомнения. Проверка ли это снова или искренность? Но Лираэль сделала шаг вперед и, стараясь не дрожать, приложила ладонь к коре ближайшего дерева. Она сосредоточилась. Эльфийская кровь отзывалась на магические колебания этого мира. Но здесь все было искажено, словно музыка, сыгранная на сломанных инструментах. И все же она почувствовала странный шум, будто где-то рядом пространство было слишком плотным. «Там», — тихо сказала она, указав рукой чуть левее, где туман казался гуще. Кирилл же молча наблюдал за ней. Потом взял камень, бросил в указанное место. И воздух там вспыхнул короткой вспышкой зеленого огня. И в этот момент она не смогла скрыть гордой улыбки. Но в этот раз улыбка была искренней, без притворства. «Видишь, я тоже не бесполезна». Кирилл не сказал ни слова, только коротко кивнул. Но именно этот кивок был для нее дороже 1000 похвал. Чуть позже, когда они преодолевали участок с колючими лозами, Лираэль впервые сделала шаг сама. Обычно она ждала, пока Кирилл расчистит путь, но теперь достала свой кинжал и начала резать ветви рядом с ним. Пусть ее руки дрожали, пусть шипы царапали кожу, она делала это, не позволяя себе отступить. Кирилл бросил на нее короткий взгляд, и Лираэль уловила в нем что-то новое. Ни испытание, ни равнодушие, скорее, осторожное принятие. Может, все-таки можешь идти рядом. К вечеру 3-го дня, когда солнце начало клониться к закату, они устроили привал у заброшенного каменного фрагмента. Возможно, даже остатка какого-то древнего строения, покрытого мхом и трещинами. Кирилл, как обычно, молча занялся костром. Лираэль же решилась на 3-й шаг. Она присела рядом и сказала тихо: «Я не благодарила тебя за то, что ведешь меня, за то, что не оставил». Эти слова будто застряли у нее в горле, но вырвались все же. Для нее это был почти подвиг — признать чужую силу и свой долг. Кирилл посмотрел на нее дольше обычного, потом бросил в костер сухую ветку и ответил: «Ты идешь сама, я просто нахожусь рядом». И снова замолчал. Но Лираэль ощутила, что это не было равнодушием. Это был его способ сказать: «Я признаю тебя». В ту ночь она долго смотрела на огонь, ощущая странное тепло в груди. Это было не чувство победы и не ощущение контроля, скорее новая, пугающая мысль. «Я могу идти с ним, если смогу перестать играть. Может, это и есть настоящая сила?» Она впервые не думала о том, как использовать Кирилла ради великого дома, а думала только о том, как завтра сделать еще один шаг, чтобы он перестал видеть в ней маску. 4-й день начался сухим ветром. Он шел низко, шурша по травам так, будто кто-то гигантский щеткой прочесывал землю. Небо висело близко и плоско, в нем не было привычной глубины. Аномалия сплющивала перспективу, и даль казалась нарисованной. Лираэль шла привычно, буквально в полушаге позади Кирилла, стараясь улавливать тот неуловимый ритм его движения. Приостановка, взгляд в бок, мягкий обход подозрительного, по его мнению, места, словно танец по едва видимым плитам. К полудню пейзаж снова переломился, так как дремучий лес внезапно уступил место каменному плесу, высохшему руслу древней реки. В этом месте галька лежала слоями, будто кто-то застывшую волну распилил на тонкие пластины. Некоторые камешки едва заметно дрожали и плавали в воздухе на толщину ладони, держась на невидимых нитях. Ветер срывал с них пыль, и пыль не падала, а зависала, перетекая в нити света. «Стеклянный ход», — коротко сказал Кирилл. «Шаг левой, куда тянет холод, правой, где вибрирует воздух. Идти ровно, без рывков. Поняла?» «Поняла», — ответила она, не споря. Внутри, правда, выкатилась тяжелая бусина тревоги, так как она поняла, что стоит ей только оступиться, и эта дрожащая гладь схлопнется, как створки, ломая ноги. Он же не сдвинулся с места. Вместо этого снял со спины узкий сверток и раскрыл, как мастеровой раскрывает набор инструментов. Внутри лежало короткое костяное копье с темным, отшлифованным до матового блеска наконечником. Овальный щиток из хитина с ремнями для предплечья. Веревочная петля с узлами. Не веревка, а высушенное и смолой пропитанное растительное волокно. И небольшой мешочек с сероватым порошком. «Сегодня пойдешь первой», — сказал он. «Возьмешь щиток, копье не бросать, порошок на тропу тонкой линии, если почувствуешь пустоту под ступней. Петля на жгутов, увидишь, поймешь». Он не спрашивал, готова ли, не заговаривал, не подбадривал и не сомневался вслух. Он просто выдвинул ее на передовую. Это и была проверка на деле. Лираэль кивнула и надела щиток. Он лег на руку неожиданно удобно, и в первый раз за эти дни у нее появилось ощущение, что ее не выставляют вещью, ее вооружают. Она шагнула на первый плав, как он назвал дрожащие камни. Ее ступня встретила холод, будто коснулась льда изнутри. Лираэль подалась вперед мягко, как учат охотиться эльфийских дев. Ладонь чувствовала щиток, пальцы – шероховатость древка. Она шла, как он сказал, левая в холод, правая туда, где воздух едва заметно звенит, как струна. Подошвы скользили, сухой песок хрустел, но не падал вниз, а расползался в стороны. Через десяток шагов она почувствовала другое. Пространство справа как будто провалилось, и странное тепло, как от дыхания зверя, обдало лодыжку. Лираэль, не глядя на Кирилла, вытянула руки и тонкой струйкой посыпала на камни серый порошок. Он, соприкоснувшись с воздухом, начал едва светиться. И тут же, словно повинуясь ритму, сложился в тугой серый мостик поверх пустоты. Сзади ничего, никакой реакции, ни слова, только ровный, спокойный шаг. Он видит и считает, как она идет. Половину плеса они прошли так, пока ветер не принес другой звук, глухой, будто где-то внизу кто-то волок мешок по камню. Лираэль остановилась, щит прижала ближе, копье опустила. Звук усилился, и из-под россыпи гальки вылезло существо, похожее на переплетенный корень с клювом. Оно шло как гусеница, но быстро, и там, где оно ползло, камни застывали в стакане невидимой силы. На спине у него колыхались прозрачные выросты, как у медузы, но из стекла. Внутри темно мерцало, синим, вязким, как ночной свет. «Гравийный жгут», — тихо бросил Кирилл. «Держи дистанцию. Если прыгнет, щитом влево, колоть в жилу. Видишь синюю струну внутри его тела? Только не дрожи. Он вибрацию чувствует». Она видела. Внутри, под стеклянными лепестками, тянулась жила, тонкая, как волос, светящаяся сине-фиолетовым. Лираэль сглотнула и приблизилась на шаг. Существо изогнулось дугой, развернуло к ней клюв. Там, где должен быть рот, зиял овал из крошечных пил. И в воздухе стало пахнуть мокрым песком. Она не выдержала и наполовину шагнула назад. Тут же под пяткой скрипнул плав. Дрожь, пошла по камням. «Соберись!» Жгут рванулся вперед. Это движение было не такое уж и быстрое, но неотвратимое, как прилив. Лираэль ощутила, как кусок мира тянется к ней с копищем тяжелого воздуха. И сработало то, чему ее учили с детства. Слушать пространство. Она услышала, как в этой гулкой тишине застучала на долю вздоха быстрее и шагнула не назад, а в сторону, подставляя щит не навстречу, а влево, отчего удар как бы стек по выпуклой хитиновой пластине. Клюв жгута прошел вскользь, и вес существа увлек его вперед, открывая мягкое брюхо с мерцающей жилой. Она ударила. Копье вошло тяжело, будто протыкая сырой камень. В рукоять ударила вибрация. Древко певуче загудело в ладони. Лираэль почти выронила, но стиснула зубы и провернула наконечник, как учили когда-то на манекенах в саду. Синяя жила вспыхнула, жгут дернулся всем своим уродливым телом. Еще секунда, и существо осело, камни вокруг опали на свои привычные места. Она стояла, тяжело дыша, и понимала, что это был не манекен. Это мир, который хотел ее сломать, а она удержалась. Кирилл подошел молча, кивнул на ее руки, проверить, не дрожат ли, и, вставая на колено, одним точным движением вскрыл жгут у основания его жилы. Оттуда, как из кармана, выкатилась прозрачная, чуть голубая, как лед в глубине, косточка, крошечный кристалл. Камень души? Нет, меньше, молодой сгусток. Но он светился живым, аккумулированным теплом. «Твое!» — все так же коротко сказал он, передавая молодой эльфийке этот трофей. «Я...» — Лираэль сглотнула, ее горло резко пересохло. «Это из-за удара?» «Это ядро. Пока не трогай голыми руками. Обожжет. Заверни». Она достала из пояса лоскут, завернула маленький кристалл и впервые за эти дни позволила себе улыбку. Настоящую, с изломом в уголках глаз. Не от того, что это трофей, от того, что он признал ее удар. «Иди дальше», — коротко бросил Кирилл. Плес еще не закончился. Они двинулись дальше. Теперь Лираэль шагала увереннее. Она уже слышала в воздухе тонкие изменения. Там, где пласты плавали выше, звук был тоньше, где ниже — глуше. Пару раз она вновь посыпала порошок, и каждый раз мостик из серой пыли словно запаивал опасные провалы. Кирилл не комментировал, только однажды тихо добавил: «Ровнее веди линию». И она провела ровнее, а на дальнем краю плеса, там, где начинались изломанные корни и хищные папоротники, дрожащие от собственного дыхания, воздух внезапно уплотнился, как если бы горсть воды под стеклом начала кипеть. Кирилл медленно поднял ладонь, что явно было сигналом «стой». Из-под корней выскользнули две тени, низкие, как росомахи, но длинные. Их шкуры были из мелких каменных пластин. При каждом шаге пластины уходили внахлёст, создавая сонный шепот наждака. Глаза мутные, серые, как сырые камни. «Камнелапы, два. Может быть, стая за ними», — сказал он быстро. «Сейчас ты справа, я слева. Не колоть. Режь прямо, по перешейку. Видишь горб? Между пластинами мягко. Волну держи. Если поведутся на звук, мы живы». «На какой звук?» — спросила она полушепотом. А он уже достал из-за пояса ту самую раковину, свисток, что отпугивал насекомых, но не поднес к губам, лишь коснулся пальцем. В ответ воздух едва заметно дрогнул, и две тени одновременно приостановились, повернули головы. На мгновение их внимание качнулось в ту сторону, куда Кирилл и показал. «Идут!» И в одном этом движении было столько звериной памяти, что у Лираэль по спине прошел холодок. «Сейчас!» — сказал он, после чего метнулся первым. Он шел низко, почти скользя. Лираэль, перехватив копье ближе к середине, шагнула вправо и резко ударила древком в корень, рядом, создавая глухой щелчок. Камнелапы бросились на звук, как он и сказал. Один к ней, второй на Кирилла. Время распалось на осколки. Первый камнелап прыгнул, коротко, без замаха. Лираэль не стала подставлять щит прямо. Увод в сторону, шаг в пол роста, разрез по перешейку, как он показал. Наконечник скользнул, заскрипел по пластинам и вдруг пошел мягко, горячо, липко. Зверь рухнул, ударившись грудью о камни. Второй, на стороне Кирилла, рванул как тень. И там все было так быстро, что она успела лишь увидеть, как костяной клинок уходит в мягкую щель у основания горба и как зверь замер на полушаге. Тишина накатила на них неожиданно. Только встречный ветер подавал в плоское небо тонкие струи. «Дыши», — сказал Кирилл, и впервые в его голосе мелькнуло что-то похожее на одобрение. Не слова, а сама интонация. «Ровнее держи руку, не рви». Лираэль только кивнула ему в ответ. Пальцы гудели, плечи ныли, но внутри, под болью, жила легкость. Она не играла, она сделала, и он это видел. Немного погодя, они оттащили туши к корням. Быстро, без суеты. Здесь нельзя задерживаться. Кровь в этих местах звала тех, кто приходил на запах. Кирилл привычно снял пару пластин. Хорошие, прочные щиты выйдут. Вынул кость и жестом показал на сустав. «Учись!» Она училась, молча, не задавая лишних вопросов, повторяя движения. Разрез, поворот, нажим. И вот уже у нее в руках тяжелый кусок шкуры. Он повел пальцем. «Внутрь смолой, иначе сгниет!» Она кивнула и запомнила. К вечеру они вышли к увалу. Низкая гряда, снизу полая, как древняя нора. Здесь можно было устроить привал. Кирилл быстро поставил простой колокол из нитей, невидимая петля, что сработает на шаг и даст предупреждение легким щелчком по натянутой жиле, протянутой к его кисти. Лираэль, не дожидаясь команды, развела тихий, почти дымящийся костер. Научилась уже складывать ветки так, чтобы пламя не давало высокого языка, только жар. Он посмотрел, коротко кивнул. А перед тем, как присесть, он вдруг протянул ей обратно короткое копье. «Оставь. Ночью держи рядом. Если покров пошевелится, бей не в центр, по краю, как ножом по ткани». «Я запомню», — сказала она, и потерла ладонью древко там, где от удара жгута осталась полоска, будто колечко. «Свой след, своя доля дороги». Эта ночь опустилась без лишних голосов. Где-то внизу, под каменной грядой, жили пузырчатые, хлюпало, как прикипающее тесто. И иногда слышался тихий хлопок, будто кто-то шлепал ладонью по воде. Лираэль лежала на боку, глядя в темный зев между корнями, и думала о том, что сегодня впервые за все время, с момента падения, она не просто выжила, она разделила путь по-настоящему. Не ролью, не маской, действием. И там же глубоко, осторожно, как огонек, который лучше прикрыть ладонью, загорелось другое, опасная, непривычная мысль. «Если он поведет меня дальше, я дойду. Если я дойду, дом получит меня обратно. Но что дом получит вместе со мной? И хочу ли я, чтобы дом получил все, что я увидела в нем сегодня?» Она даже слегка вздрогнула от этой мысли, как будто обожглась об тлеющую спичку. Рано. Сначала дорога. Утром еще будет шаг по стеклянным ходам. Еще будут жгуты, камнелапы, ветер и это мрачное небо. Еще будет он, молчаливый, равнодушный с виду, но дающий копье и очередной одобрительный кивок. На грани сна она услышала тихий, едва ощутимый щелчок в жиле. Сработал колокол. Лираэль, не задумываясь, легонько коснулась копья. Из-под пленочного мха у гряды вылез темный волнистый край. Это тот самый покров пытался накрыть их, как скатерть. Она ударила, не в центр, по краю, как он учил. Пленка отпрянула, шипя и скукоживаясь, и, будто обиженная, сползла обратно. «Годится», — сказал во тьме тихий голос. Она только улыбнулась, в темноту, себе самой. Четвертый день закончился там, где начиналась новая, по-другому, тяжелая дорога. Дорога, которую они теперь действительно делили. Путь назад к аванпосту, с которого она так легкомысленно сбежала, оказался совсем иным, чем дорога сюда. Лираэль ожидала, что Кирилл просто поведет ее по той самой территории, через которую она пролетала. Но он будто бы и не думал возвращаться точно тем же маршрутом. Хотя сразу стоило отметить тот факт, что он шел уверенно, словно весь этот переломанный мир был для него открытой картой, где линии опасностей прочерчены невидимыми чернилами. Для Лираэль же все выглядело одинаково чужим и тревожным. Скалы, покрытые мхом, то проваливались внутрь себя, то наоборот вырастали, как если бы камень продолжал расти. Деревья на поворотах этой своеобразной дороги меняли цвет листвы, а иногда и сами ветви, из которых вдруг капала густая янтарная смола, пахнущая чем-то металлическим. Практически сразу Лираэль заметила, что Кирилл выбирает не самые прямые тропы, а те, что будто прикрыты чем-то незримым. Иногда он резко сворачивал с едва заметной дорожки и уходил через заросли, где кусты стояли так густо, что ее щеки и руки покрывались тонкими царапинами. Но вскоре становилось ясно, за этими зарослями открывалось пространство, будто специально подготовленное. Ровный склон, мягкая почва без корней и, главное, никакой вибрации в воздухе, никакой странной дрожи, указывающей на аномалию. Когда к вечеру нужно было искать место для ночлега, Кирилл в очередной раз замер, внимательно к чему-то прислушиваясь. Лираэль впервые заметила странность. Он даже не смотрел в землю и не вслушивался в лес, так как это делали ее сородичи-следопыты. Нет, он будто ощупывал пространство впереди. Не глазами, а внутренним слухом. Иногда делал два шага, останавливался, слегка наклонял голову, точно прислушивался к собственному сердцу. И только потом решал, где можно остаться. И именно там было безопасное место. В этот раз для ночевки он выбрал маленькую впадину между скалами, где ветви старых деревьев образовали шатер. Там не гулял ветер, но и не скапливался запах, который мог привлечь тварей. Кирилл коротко пояснил. Здесь шагов нет, земля не гулкая. Никто не высунется внезапно для нас. Он бросил короткую веревочную петлю между двумя корнями, та вспыхнула едва заметным бледным огнем и погасла, превращаясь в невидимую нить-ловушку. Лираэль развела маленький костер, уже научившись держать пламя низким лишь для тепла и сухости. Она заметила, что Кирилл не спешил ложиться, сидел спиной к стене скалы и при этом, не мигая, смотрел в темноту. И только когда ее веки начали тяжело смыкаться, он позволил себе прикрыть глаза. На следующий день выбранный им маршрут вывел их к низким холмам. Здесь земля дышала иначе. Она то мягко пружинила, то становилась твердой, как железо. Лираэль шагала осторожно, стараясь угадывать, где будет безопасно. Но снова и снова убеждалась в том, что этот странный Кирилл всегда выбирает именно ту линию, что спустя несколько мгновений оказывалась верной. «Ты что, слышишь их?» Не выдержала она, когда он в очередной раз изменил маршрут, и через минуту земля позади треснула, будто кто-то распахнул крышку сундука. Или это что-то другое? Он не обернулся, лишь пожал плечами. «Просто нам не нужно туда». Словно для него все действительно делилось на «туда» и «не туда». Без объяснений, без карт и знаков. Ближе к вечеру они нашли еще одно место ночлега. На этот раз Кирилл повел ее через узкий каменный грот, где приходилось почти ползти, чтобы выбраться наружу. Сначала Лираэль решила, что он просто водит ее кругами, но потом ахнула, так как за гротом открылась небольшая терраса, нависающая над долиной. Внизу, далеко, тянулись болота, мерцающие зеленоватым светом, а здесь, на высоте, было тихо и сухо. «Здесь никто не поднимется», — сказал он коротко. «И ветер тянет вниз, так что наш запах уйдет туда». Лираэль, устроившись на подстилке из веток, долго смотрела на долину. Мир здесь казался чужим и диким, но в его выборе мест ночлега было что-то, что напоминало ей древнее предание эльфов о том, как первые из них учились различать дыхание земли и огонь звезд. К исходу очередного дня она поймала себя на том, что доверяет его выбору почти безоговорочно и даже инстинктивно. Даже если тропа вела в чащу, где каждый ствол кривился, словно согнутый рукой великана, или в ущелье, где не слышно было ни птиц, ни насекомых, все равно рядом с ним Лираэль чувствовала странное спокойствие. Но вместе с этим росло и другое чувство. Это было опасное осознание того, что фактически любой великий дом, узнай о таком даре Кирилла, сделает все, чтобы заполучить его в свое собственное распоряжение. И, возможно, именно поэтому она молчала, не обмолвившись ни словом о своих истинных мыслях. Она понимала, что даже малейший намек может все испортить, так как он просто уйдет. А тогда ее собственная цель рассыплется прахом. И в то же время, каждый раз, когда он находил еще одно безопасное место и молча, без лишних слов, показывал ей, как правильно расставить ветви или куда лучше поставить колокол, ее маска трещала все сильнее. Она начинала задаваться вопросом о том, что, если этот путь уже не только его, но и ее собственный. Очередной день пути назад начался тягучим молчанием. Лираэль чувствовала, что Кирилл сегодня особенно сосредоточен. Его движения стали короче, точнее, будто каждый шаг измерялся и взвешивался заранее. Она сама же ощущала только нарастающий дискомфорт. Воздух вокруг словно дрожал, как от жара, хотя солнце было закрыто плотными облаками. Цвета в лесу и на склонах начали сливаться, линии деревьев плавились, а корни под ногами словно нарочно путались, мешая идти. «Здесь хуже», — снова коротко бросил Кирилл, не оборачиваясь. И сейчас его голос прозвучал глухо, отчего его слова показались еще более тревожными. Он повел ее по узкой каменной гряде. Слева зияла пропасть, в которой клубился туман, светящийся изнутри тускло-фиолетовым светом. Там что-то шевелилось, словно внизу жили тени, способные подняться в любой момент. Справа склон нависал, покрытый корнями и полупрозрачными грибами, светящимися изнутри синим. Каждый ее шаг отзывался гулким эхом, хотя под ногами был камень. Лираэль начинала терять равновесие от самой этой неестественной вибрации. Кирилл же двигался спокойно, словно знал, что именно здесь нужно наступать на выпуклый камень, а не на плоскую плиту. Что именно у этого корня стоит перешагнуть, а не наступить. Он не объяснял, просто шел, и она вынуждена была следовать. Но в какой-то момент ее гордость и страх смешались. «Как ты это делаешь?» Вырвалось у нее, и голос девушки вышел тише, чем она хотела, и с явно ощутимой дрожью. «Ты видишь то, чего я не вижу? Или чувствуешь? Это магия?» Он остановился, повернул голову. В его глазах не было ни злости, ни удивления, только тяжелое внимание. Он смотрел на нее так, будто решал, достоин ли сам вопрос ответа. Молчание длилось слишком долго, и Лираэль уже пожалела, что спросила. Ей показалось, что он снова уйдет в свое равнодушное молчание. Но Кирилл наконец сказал: «Нет, не магия, просто. Если слышишь, что камень пустой, туда не наступаешь. Если воздух шумит, туда не идешь». Он сказал это так просто, как будто речь шла о том, как держать ложку. Но у Лираэль внутри все сжалось, потому что для нее это звучало как абсурд. Слышать камень, чувствовать шум воздуха – такого не учили ни в империи, ни в ее собственном великом доме. «Но ведь это невозможно», – прошептала она, сама же понимая, что слова звучат слабо. Кирилл же чуть усмехнулся уголком губ. «Тогда не смотри вниз и не спрашивай». И пошел дальше, оставив ее с пульсирующей тишиной внутри. В этот миг Лираэль впервые ощутила, что ее высшая кровь и гордость эльфийки – это ничто здесь, в этом мире. Все, что она знала, все, чему ее учили, не имело силы. А этот чужак – дикарь, который даже не пытался объяснить толком, шагал так, будто сама земля слушалась его. Именно в этот момент у нее впервые мелькнула чуть ли не крамольная мысль. Если он умеет все это, может ли он научить кого-то подобному? Но тут же ее вторая, более привычная половина холодно подсказала: зачем кого-то нужно чему-то учить? Ведь куда проще было бы просто использовать его умения и знания для дома. И от этого внутреннего раскола она впервые почувствовала настоящую слабость. Они добрались до более безопасного места ближе к закату. В этот раз для ночевки Кирилл выбрал выступ под скалой, где ветер глушил чужие запахи и звуки, а камни отбрасывали странные колебания, которые мешали подбираться существам. Там он уже привычно развел огонь, привычно и молча, будто делал это сотни раз. Лираэль сидела напротив, прижав колени к груди. Свет костра играл на ее лице, подчеркивая усталость и следы страха, которые она не могла скрыть. Но внутри нее кипела не усталость, а что-то более мучительное. Те самые странные слова Кирилла «слышишь камень», «воздух шумит» буквально застряли в ее голове, как заноза. Она пыталась мысленно представить, что это значит, но все было тщетно. Для нее камень был камнем, воздух был воздухом. Все это в ее понимании подчинялось законам магии и энергии, а не каким-то диким ощущениям. Он видит то, чего я не вижу. Он проходит там, где я погибну в первый же шаг. Если я не научусь, я обречена. Эта мысль отравляла ее гордость. С одной стороны, ей хотелось подойти и прямо спросить, требовательно, с привычным холодом, как положено дочери великого дома. Вызов, слова, сказанные с достоинством. Пусть объяснит, пусть покажет. Она ведь эльфийка. Она привыкла, что ей обязаны. Но другая часть ее, новая и куда более болезненная, уже понимала тот факт, что он не склонится. По крайней мере, не станет это делать добровольно. У него нет ни малейшей причины делиться с ней знаниями. И если она попросит, именно попросит, а не потребует, то признает собственную слабость. Сейчас же она лежала на холодном камне у костра, закрыв глаза, и внутри все ломалось пополам. «Если я притворюсь покорной, он проверит и разоблачит снова», прошептала она самой себе еле слышно. «Если я буду гордой, он отвернется. Что тогда?» Огонь потрескивал, и каждый звук будто отдавался внутри нее эхом. Она украдкой посмотрела на Кирилла. Он сидел спокойно, точил копье коротким камнем, будто вообще не думал о ней. «Почему ему все равно? Почему он не реагирует ни на мою гордость, ни на мои уступки? Он другой, совсем другой. Даже не враг, а словно зеркало». В этот момент она поняла, что ее маска надменности почти бесполезна. Но снять ее значило признать, что она потеряла власть. И теперь Лираэль металась в этой ловушке до самой глубокой ночи, размышляя о том, что будет лучше. Попросить и смириться или играть и рисковать дальше. Но сон так и не пришел. Только тяжесть в груди и все более назойливый шепот внутри. «Ты здесь не хозяйка. Ты здесь добыча. Если хочешь выжить, учись, хоть на коленях, хоть сквозь зубы». Утро выдалось холодным, сырым, туман стелился по ущелью, и каждый вдох казался будто проглоченной росой. Кирилл уже деловито двигался. Он убрал костер, проверил оружие, словно ночь для него была всего лишь короткой паузой, и уже подготовился выдвигаться дальше. Лираэль же сидела чуть в стороне, сжав пальцы так, что костяшки побелели. Она почти не спала в эту ночь. Все время разрывалась между гордостью и пониманием, что сама по себе она просто не дойдет. И теперь, когда туман ложился на землю тяжелыми слоями, а звук воды внизу сливался с глухим рокотом камней, она, наконец, решилась. Она не будет требовать, не приказывать, даже не спрашивать его в лоб. Она выбрала иной путь, осторожный и даже почти унизительный для нее. Когда Кирилл поднялся, собираясь в путь, она шагнула ближе и задержалась возле него, будто случайно. Сначала молчала, следила за тем, как он оглядывает склон, как будто каждый камень был частью невидимой карты. И только когда он сделал шаг, она тихо, почти шепотом сказала: «Вчера, когда мы шли, я не слышала ничего, ни камня, ни воздуха, только шаги». Она замялась, прикусила губу, и это само по себе уже было странным для нее. «Ты видишь то, что я не могу видеть». Кирилл обернулся на нее коротким взглядом, спокойным, без осуждения. Но этот взгляд ударил сильнее, чем любое слово. «И?» — сухо спросил он, словно не понимая подобного намека. Лираэль вздохнула глубже и впервые за долгое время позволила себе не играть роль. Она отвела глаза, словно признавая поражение. «Научи меня. Не для дома, не для игры. Для себя самой. Чтобы идти рядом, а не следом». Эти слова давались ей мучительно. Каждое слово резало по самолюбию. Она понимала, что именно в них и есть тот самый первый шаг. Не приказ, не гордая маска, а просьба, в которой звучало признание, что без него она ничего не стоит в этом мире. Кирилл не ответил сразу. Он просто посмотрел на нее чуть дольше, чем обычно, оценивающе, будто проверяя, не скрыта ли за этой просьбой очередная игра. Потом лишь кивнул коротко. «Ладно, попробуем, но слушай внимательно». И в этот момент у Лираэль перехватило дыхание. Словно с плеч упала тяжесть, и одновременно внутри поднялась новая, незнакомая тревога от того, что если он начнет учить, у нее не останется права на маску. Придется либо принимать знания, либо снова врать. Но врать теперь будет куда сложнее. Кирилл остановился на полпути по склону. Здесь, среди мха и холодных каменных плит, воздух будто густел. Но не из-за магии, а от того, что сама природа собирала тишину в узлы. Он поставил копье рядом и обернулся к Лираэль. «Слушай», — сказал он негромко. Она напряглась. «Слушать?» Для нее это слово всегда означало сосредоточиться на звуках, вибрациях, на движении энергии вокруг. Так учили в доме. Обращать внимание на каналы, на пульсации потоков, на предсказуемые закономерности. Но сейчас перед ней был человек, который не пользовался никакими известными методами. Кирилл присел и показательно осторожно коснулся ладонью земли. «Вот здесь. Чувствуешь?» Лираэль шагнула ближе, опустилась на колени рядом. Земля холодная, влажная, в ее восприятии пустота. Ни магических жил, ни резонанса, только камень и мох. «Ничего», — призналась она, стараясь, чтобы голос не звучал слишком растерянно. «Неправильно», — Кирилл покачал головой. «Ты смотришь слишком далеко. Оставь все. Ни потоки, ни знаки. Только себя и то, что давит». Она нахмурилась. «Оставить все?» Это звучало как бессмыслица. Без опоры на каналы и схемы чувствовать значит действовать слепо. Но он смотрел на нее спокойно, ожидая. Лираэль закрыла глаза, попыталась отпустить. Минуты тянулись, а в ответ только ощущение холода в ладонях. Никакой тайной структуры. «Пусто», — прошептала она. Кирилл усмехнулся уголком губ. «А теперь смотри». Он сжал пальцы, будто ловя что-то невидимое. И тут же земля рядом чуть-чуть дрогнула. Не сильно, но достаточно, чтобы камешек у края склона сорвался вниз. В то же мгновение Лираэль почувствовала, что в глубине почвы словно притаилось движение. Чужое, вязкое. И спустя пару секунд из тумана внизу раздалось тяжелое шипение. Слишком далекое, чтобы быть случайностью. Ее дыхание сбилось. «Ты знал?» Резко выдохнула она. «Слышал», — просто ответил он и поднялся. «Они всегда рядом. Но если чувствуешь землю, знаешь, где не наступать». Лираэль попыталась повторить. Положила ладонь, сосредоточилась, заставила себя отпустить. Но чем сильнее старалась, тем более пустым и глухим оставался мир. Она словно пыталась ухватить дым, и это не давало покоя. «Почему он может, а я нет?» Она вспоминала все свои тренировки, наставления, мантры дома. Ни одно не объясняло того, что делает этот человек. Он действовал как зверь, без схем, без формул, буквально на уровне инстинктов. И при этом его инстинкт был точнее, чем вся ее выучка. Сердце девушки заколотилось быстрее. И теперь в ней боролись сразу два чувства – зависть и страх. Зависть за то, что он способен слышать то, что скрыто даже от самых искусных приемов дома. И страх,

Не рвать на себе маску, не требовать ответов силой, но и не молчать, как раньше. Она должна была наблюдать, утром проследить его движения, когда он прячет камни души. Быть рядом без вопросов, но с глазами, что видят мелочь. Найти те самые места, куда он уходит в одиночку. Записать в память все повторы, где он задерживает шаг, когда он касается коры, куда прячет ладонь. Это была игра терпения, которую Лираэль прежде не практиковала. И именно в этой тишине ночи, среди запаха охапки смолы и давно выжженной травы, родилось еще одно понимание того, что ей не хватает опыта и знаний. Но взрослеть – это не только усваивать знания линии родословной. Иногда это умение спрятать нож власти в рукаве, чтобы сначала понять, а потом уже владеть. Пока угли давали слабое свечение, она позволила себе едва заметную улыбку. Ни восторга, ни триумфа, а горькую и даже решительную. Завтра она встанет раньше, но не для того, чтобы снова принести домой доказательства победы. Завтра она будет наблюдать и учиться смотреть теми глазами, которыми Кирилл слушает камень.